Расслабившись у нее в каюте еще пару раз, я наконец-то встал. Хотя это было и сложновато. Ноги слегка подрагивали, а взгляд был замутненным. Мне нужно было все же пойти и отдохнуть. Ей было выдано задание. Пусть разработает план, как превратить всех своих агентов в мою прислугу. Даже если они станут ее рабами, все равно они будут служить мне. Я помню, что у одной группы ящеров Ашкамази в этой звездной системе болтался корабль. Вот он меня и интересовал. Пусть помогут мне захватить этот корабль, без особых жертв. А для этого мне нужно знать информацию и иметь возможность, захватив этот корабль. Кто бы там ни был, он мне нужен на первое время живым. А там посмотрим. Вернувшись в свои покои, я сначала дал разрешение этой девушке заняться делом и идентификатор, который распознавал ее как еще одного моего секретаря. Естественно, что мои сестры возмутились после случившегося. Ведь Хариса Хармариехара была пленницей. И тут вдруг такое доверие. Но я не пытался обсуждать с ними подробности таких событий, так как просто не считал это нужным. Мои сестры тут же заподозрили, что в данном случае эта змеюка добралась до моего нежного тела. И мне пришлось немножко объяснить положение дел. Я ведь не хотел конфликтов в своем экипаже. Ну и что, что она тебе подчиняется? Не скрывая своей злости, прокричала Сидри, явно намекая на тот факт, что в данном случае они были бы не против занять ее место. Тебе вообще-то, как главе клана, уже пора бы обзавестись семейной ячейкой, а ты какую-то рабыню используешь. Нет, чтобы подобрать нормальных девушек. Если тебе это сложно, так сказал бы мне. Я бы это сделала гораздо лучше, чем ты думаешь. Младшая Тири стояла рядом и просто кивала головой. Судя по всему, эти девчонки уже заранее распределили все свои роли в моей жизни. Но они немного ошиблись. Вообще-то, она мне не жена. Криво усмехнулся я, садясь за свой стол и не скрывая расслабленного состояния, которое я получил у этой молодой драки, что явно бросалось им в глаза. Она моя рабыня и наложница. Причем, следует отметить, добровольная наложница. Она буквально не слезает с меня, желая доставить мне удовольствие и помощь любым возможным способом. А что вы можете в этом вопросе? Давайте обсудим. Начнем с того, что вы всего лишь выполняете обязанности секретарей. И не более того. Говорить что-то еще. Не вижу смысла. Хотите занять ее место? Так для этого постараться придется. Вы готовы признать себя моими наложницами. Но я прекрасно понимаю, что вы можете попытаться заявить мне о том, что вы пойдете ко мне только женами. Я не настолько доверяю вам, чтобы соглашаться на подобное. Вы не забыли то, как попали ко мне в клан. Вам напомнить, я бы не был настолько наивен. Так что, будьте добры, не мотайте мне нервы. Выгнав девушек из своего кабинета, я решительно принялся за дело. А дел у меня было достаточно много. Как я уже говорил, для начала нужно было прописать идентификатор этой девчонки, а потом передать распоряжение Харону, чтобы он дал Харрисе возможность работать с его пленниками. Ящеры Ашкамази и так рассказали уже все, что только знали. Пользы от них в данном вопросе больше не было, и сейчас их можно было хотя бы так использовать, если, конечно, не отправить их в утилизатор. Пока что мне это было ни к чему. Пусть попробуют принести хоть какую-то пользу, а там будет видно. Главное, что я вынудил и ее мне служить. А узнав то, что она имеет отношение к одной из довольно значимых семей империи Антран, я долго смеялся. Как я и предполагал, получив в свои руки эту девчонку, я получил возможность устроить целую охоту на представителей этой расы. А простолюдинок среди других девчонок, имевших отношение к дракам, вполне хватает. Их можно будет спокойно заманить в ловушку тем, что они будут служить ей. А когда они попадут сюда, то с ними можно будет делать все, что угодно. Но сейчас даже не это было важно. Я снова отвлекся на свои дела. Получив подтверждение от Харона, я убедился в том, что молодая драка взялась за дело довольно резво. Она не церемонился с ящерами Ашкамази. Их просто размораживали и запихивали в ее апартаменты, откуда они буквально через 5-10 минут выходили уже полностью подчиненными ей. Хотя я знал, что подобные действия очень сильно бьют по ее собственному организму. Ведь Харрисе приходится его насиловать, чтобы выдавать такую зверскую порцию феромонов. Но это меня не особо беспокоило. Харон следил за тем, чтобы эта девчонка не сдохла раньше времени. а все остальное было вполне решаемым вопросом. Конечно, кто-нибудь скажет о том, что я достаточно жестоко отношусь к этому моменту жизни, учитывая тот факт, что девушка старалась ради меня. Не спорю. Но давайте сначала оценим тот факт, что в данном случае она старается ради себя. И утверждая это, я не шучу. Ведь в первую очередь она действительно старается только ради себя, так как ей нужно выслужиться перед хозяином, и поэтому она готова буквально на все. А как она будет выслуживаться, это уже другой вопрос. Кому, то может показаться, что я просто в чем-то ошибаюсь. Я так не считаю. Мне важно использовать ее с максимальной эффективностью. А все остальное будет потом. Гораздо позже, когда за дело возьмутся мои сестры. Я видел то, как они злились, поняв, что их кто-то опередил. Более того, их злость действительно фактически на данный момент переходила все границы. Ведь они сами неоднократно пытались проявлять ко мне своеобразный интерес. Вот только проблема была в том, что этот их интерес в данном случае сыграл против них самих. Девушки слишком уж затянули этот процесс. Они считают, что имеют какое-то право пытаться диктовать мне условия, и даже была пара случаев, когда попытались угрожать. Теперь же они поняли, что у меня под рукой имеется все, что я только захочу. Хотя они были достаточно красивы, но я мог найти и более красивых девчонок, и более покладистых, как, например, эта самая Драка. Ее красота была действительно какой-то необычной и дикой. Сначала я тоже подумал о том, что не смогу ничего подобного с ней провернуть. Но позже оказалось, что все решалось достаточно легко и просто. Девчонка сама делала все, что было нужно. Мне даже особо напрягаться не приходилось. Ну, если не считать моего сопротивления удовольствию. Но я просто видел, что эта красотка, получая удовольствие так же, как и я, буквально сходит с ума от желания доставить мне удовольствие так, как я еще его не ощущал. А мне это и было только нужно. Может, потом я и перестану так сопротивляться, когда она привыкнет к хозяину. Но сейчас мне нужно было ее как следует приучить к этому вопросу. Пусть привыкнет к тому, что у нее есть хозяин, который не принадлежит к ее виду, но при этом имеет возможность доставлять ей удовольствие больше, чем она могла бы получать от кого бы этого ни было. Нет, я не считаю себя самым идеальным любовником. Возможно, есть и другие, более опытные, и более обеспеченные нужными органами, и их размерами, разумные. Но мне было все равно, учитывая тот факт, что у меня было другое. То, что интересовало многих разумных. Деньги, власть и возможности. Я не просто так напомнил своим сестрам факт их появления возле меня. Это было сделано специально для того, чтобы они сами вспомнили о том, что пришли ко мне за деньгами. Как именно это произошло, сейчас не важно. Важно было то, что они тоже гнались за богатством и успешностью. Сейчас у меня своя корпорация и клан, 3 тяжелых корабля и большие деньги. Они занимались продажами и прекрасно знали примерно то, какая сумма у меня имеется на счету. Я не зря говорю «у меня». Я никогда не считал свои деньги общими. Да, клан мой, но деньгами распоряжаюсь только я. Я не считаю нужным ни с кем делиться. Да и зачем мне это нужно? Сейчас было важно вынудить этих девчонок узнать свое настоящее место. И я поясню почему. Если я буду их вынуждать или принуждать силой к тому, чтобы они стали для меня игрушками, эти девчонки начнут сопротивляться и могут затаить какое-то зло. Но только не в данном случае. Если они самостоятельно примут решение стать моими куклами, то в данном случае ни о каком сопротивлении с их стороны и речи не будет. Да и зачем им это нужно? Они будут служить мне верой и правдой, и даже мысли у них не возникнет пытаться делать мне какие-то гадости. Все только по той причине, что они сами сделают выбор. Как я и рассчитывал, все произошло именно так. Христофор внимательно наблюдал за ними и сообщал мне о том, что обе девчонки после разговора со мной хмуро разошлись в разные стороны. Причем можно было заметить, что размышляли они явно не на тему того, как меня вынудить пойти у них на поводу. Им сейчас нужно было удержать свои позиции возле меня. Они сами прекрасно знали законы и понимали, что та же наложница, если и проявит, как говорится, гибкость и усидчивость, особенно на моих чреслах, а также и другие способности, то может в один прекрасный момент стать женой. Все будет зависеть от моего желания, а ведь они знали одно. Хорошая и умная женщина сумеет направить мужчину туда, куда ей нужно. Думая об этом, я всегда вспоминал старую поговорку с земли. Мужчина – голова в семье, но женщина – шея. Поэтому можно было понять то, куда шея повернет, туда голова и смотрит. Я был уверен, что они сейчас в мыслях проклинают эту змею, которая сумела залезть ко мне в штаны, и пользуется теперь этим. Но они не знали того, что эта девчонка сейчас совершенно не задумывается о том, как получить бы выгоду для себя. Она думает о том, что ее выгода нужна мне. Поэтому их предположение даже глупо рассматривать как прямое противостояние. Буквально через час ко мне в кабинет осторожно проскользнула Тири. Внимательно посмотрев на меня, сидевшего в задумчивости за столом, девушка медленно обошла стол, приблизилась ко мне и присела на колени прямо передо мной. Я удивленно на нее смотрел, ничего не говоря и ожидая продолжения того, что она хочет сделать. Ведь она не просто так пришла и встала передо мной на колени. Немного посомневавшись, девушка аккуратно скользнула вперед, не вставая с коленей, и медленно втянула свою довольно крупную грудь между моих ног. После чего, все так же заискивающе заглядывая мне в глаза снизу вверх, она начала расстегивать мой комбинезон. Я носил комбинезон, который состоял из двух частей. Мне попал в руки на одном из разбитых кораблей Конфедерации комбинезон, принадлежавший их высшему командному составу. Мне нравился покрой, да и сама ткань была очень удобная, и движение не стеснялось. Как я уже говорил, в Федерации в последнее время стала в моде очень уж облегающая одежда, а меня это очень сильно раздражало. Аккуратно расстегнув молнию на брюках, девушка все так же, не отрывая своего заискивающего взгляда от моих глаз, медленно открыла свои пухлые губы и принялась за дело. Я не вмешивался, так как понимал, что ей нужно продемонстрировать мне свое умение, но через нейросеть старался контролировать свой организм. Как я уже говорил, подобные интимные отношения – это дело обоюдное. Если я буду думать только о себе, то полностью подчинить этих шлюшек для меня будет проблемой. А вот если они будут получать удовольствие раньше, то никуда не денутся. Они поймут, что именно со мной они получают максимум удовольствия. И в этом случае, у них есть прямая возможность не только удовольствие, но и получать его. Хотя, я бы сказал сразу о том, что с ними шутить каким-либо образом я не собирался. Хочешь меня обслуживать? Делай это. Но делай это хорошо. Минуты через две, когда девушка уже буквально истекала слюнями, я неожиданно для нее схватил Тири за волосы, занялся ее воспитанием активно. Она всхлипнула, но не пыталась вырваться. Я принялся работать ее головой словно каким-то устройством для самоудовлетворения. Она всего лишь хлюпала горлом, не издавая при этом никаких посторонних звуков, которые хотя бы намекали на сопротивление. «Раздевайся», — приказал я девушке, когда мне надоело играть с ее ртом, и оттолкнул Тири от себя. «Ты будешь моей младшей наложницей, и запомни это». Судя по тому, как она трясущимися руками быстро сбрасывала с себя свой комбинезон, девушка даже на это особо не рассчитывала. Но мне все это было неважно. Я с большим трудом сдерживал дрожь жадности, когда схватил в свои руки ее довольно крупные полушария груди и жадно сжал их, понимая то, что все это наконец-то принадлежит мне. Опрокинув девушку на стол, я принялся вколачивать своего бойца в ее жаркое лоно, при этом понимая, что она довольно неопытна в данном вопросе. Слишком уж узко мне было, и поэтому приходилось сдерживаться. Я едва при первом толчке не сорвался, но сейчас и это было неважно. Я использовал свою младшую троюродную сестру, которая была сестрой этому телу, но никак не мне. Теперь она уже не сестра, теперь она всего лишь наложница, которая будет послушной, так как сама пришла ко мне. Видимо, она заранее была такой послушной, ведь не просто так она все время старательно подчинялась своей старшей родственнице, которая буквально во всем ее жизнью старалась руководить. Теперь же ей буду руководить именно я, остальное не суть важно. Получив свое удовольствие и закрепив власть над девушкой, я оттолкнул ее, словно использованный инструмент. «Одевайся». Тири быстро оделась и встала, чтобы выслушать мои дополнительные инструкции. «Сегодня придешь ко мне в спальню и продемонстрируешь свое желание быть моей наложницей, а там я посмотрю, кто из вас лучше. Ты же не думаешь, что так легко добиться того, чего хочешь. А теперь иди, у тебя работы много». Я теперь мог говорить с ней так, как посчитаю нужным. Надо будет завтра переподписать с ней контракт и вынудить этот контракт ее подписать. Пожизненный, а также и обеспечивающий меня ее телом. Причем я заставлю ее подписать контракт, даже не прочитав его. Это не так уж и сложно сделать, когда девушка будет биться подо мной в приступе удовольствия. Точно так же, как это произошло здесь и сейчас. Я дважды довел ее до финала, прежде чем сам позволил себе заполнить ее лоно своим семенем. И, судя по ее благодарному взгляду, Тири была рада такому развитию событий. Ведь она не только сама получила удовольствие, но и доставила его мне. Отпустив девушку, я снова принялся заниматься делами. Вот только перед этим аккуратно через Христофора передал информацию старшей сестре о том, что он зафиксировал вторжение в мой кабинет младшей родственницы, которая при входе явно поправляла свой комбинезон. Ну как? Поправляла. Расстегнула воротник, поправила грудь. Женщинам много говорить не нужно. Все эти подсказки были нужны только для того, чтобы и старшая бросилась сломя голову в этот омут. Возможно, она сейчас размышляла над тем, как же развернуть ситуацию в свою пользу. Но услышав о том, что младшая сестра уже ворвалась ко мне, Сидри действительно бросилась сюда сломя голову. В чем дело? Удивленно приподнял я брови, когда она буквально ввалилась в мой кабинет, ошалевшим взглядом осматривая его и пытаясь найти нахалку, которая решила ее обогнать. Что с тобой стряслось? Ты чего носишься здесь как полусумасшедшая? Но девушка меня уже не слышала. Быстро оглядев кабинет, она заметила, что я сижу как-то боком к столу, и тут же бросилась сюда же. Заглянув под стол, Сидри никого там не увидела, после чего удивленно посмотрела на меня. Я ничего не говорил, и все так же удивленно смотрел на нее. А зачем что-то говорить? Пусть думает, что я ее младшую сестру куда-то отправил. А значит, у нее есть хоть немного времени. Может, ты мне объяснишь подобное поведение? Честно говоря, мне было даже приятно смотреть на ее сверкающие глаза, раскрасневшееся лицо, а также и на выглядывающие из расстегнутого комбинезона полушария ее груди. У меня такое впечатление, что ты что-то ищешь. Вот только что. Немедленно объяснись. Я специально добавил в голос злости, чтобы девушка поняла одно. Сейчас она находится на грани срыва ее планов, и не пожалел об этом. Она плавно и старательно выпячивая все нужные части тела, опустилась передо мной на колени, и сразу же раздвигая мне ноги, после чего решительно схватила за ту самую молнию, которую перед этим своими нежными пальчиками уже расстегивала ее младшая сестра. Я аккуратно остановил ее руку, так как видел, что девчонка ведет себя немного агрессивно. А мне этого было не нужно. В этой игре хозяином бы я, и я разрешал или что-то запрещал, но никак не она. Именно поэтому, нужно сразу расставить все точки над «и». Ты не слишком много себе позволяешь. Когда она удивленно на меня посмотрела после того, как я остановил ее руку, произнес я медленно второй рукой взяв ее за волосы и слегка откинув голову назад, чтобы Сидри смотрела прямо мне в глаза. Ты, кажется, забыла, что здесь хозяин я. Может, мне тебя прогнать и никогда сюда больше не пускать? Пожалуйста. Видимо, пытаясь перешагнуть через себя, прошептала девушка, нервно облизав свои красивые и четко очерченные губы розовым и шаловливым язычком. Я буду очень послушный. Пожалуйста, позвольте. Позвольте мне сделать это. Отодвинув ее руку от своего паха, я медленно расстегнул эту своеобразную ширинку и, достав то, что она так хотела получить, также медленно надел ее рот на свой орган, который уже был подготовлен к бою. Здесь я хозяин. Используя ее, я старательно вколачивал ей в голову мысль о том, что некоторые границы переходить ей явно не стоит. И если ты хочешь стать моей младшей наложницей, то тебе придется постараться. Я не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Я буду пользоваться тобой так, как захочу. Если ты против, то можешь сейчас встать и уйти. Но судя по ритмично чавканью, девушка не собиралась уходить. Более того, Сидри старательно подмахивала мне своей головой, не забывая шаловливо стрелять своими глазищами из-под пушистых ресниц, чтобы контролировать процесс. Вот только она не учла того, что в данном случае я уже немного устал, и ей придется постараться. С ней я спешить не стал, и поэтому только использовал ее рот. Через пару минут в двери кабинета постучали, и я затолкнул девчонку под стол, а сам придвинул кресло к столу, чтобы она продолжала свою трудовую вахту, старательно работая в присутствии посторонних. Это был еще один психологический момент, который должен был уничтожить любые признаки гордости в ее голове. Особенно когда в кабинете раздался голос ее младшей двоюродной сестры. Тири принесла мне на подпись документы, и не стала обращать внимания на тот факт, что рядом стояло зеркало, через которое можно было заглянуть под стол. Коротко бросив туда взгляд, когда она заметила краем глаза какое-то движение, девушка слегка нахмурившись посмотрела на меня, но я ей подмигнул, и Тири успокоилась. Еще бы, ведь она сейчас увидела то, как ее старшая сестра, которая все время пыталась руководить и что-то требовать, старательно как последняя шлюха работает ртом, стараясь не издавать посторонних звуков, чтобы не привлечь к себе внимание. В один из таких моментов, я понял, что хватит уже мне издеваться над ней. Я просто надавил ей на затылок, и младшая сестра с улыбкой увидела то, как ее старшая родственница закатывает глаза, от недостатка воздуха, и от ощущения того, что я взял ее в самое горло. В этот момент я начал сбрасывать свой груз, при этом не давая девушке сняться с этого якоря. Мои руки удерживали ее голову, давая мне возможность получать удовольствие. Ей сейчас я удовольствие доставлять не собирался. Она должна усвоить правила, которые уже усвоили другие. Более того, закончив свой сброс, я отпустил ее голову, но продолжал разговор с ее младшей сестрой. Боясь пошевелиться, девушка продолжала сидеть под моим столом, надетая ртом на мой орган. При этом, возможно, она даже не понимала того, что делает. Сидри начала снова буквально массировать его, как будто желая продолжения. Ее сестра начала задавать глупые вопросы, заметив мой поощряющий взгляд, чтобы протянуть как можно больше времени. И я не заставил себя долго ждать. Нейросеть снова заставила моего бойца принять боевую позицию, и теперь уже без каких-либо понуканий Сидри принялась за работу. За время этой беседы я успел дважды получить удовольствие. При этом, девушка даже не пыталась как-либо отстраниться или отвлечься. Продолжая свой разговор, я нагло запустил свою руку ей за ворот, и принялся мять грудь, грубо и довольно жестко. Когда я получил удовольствие второй раз, то почувствовал то, как девушка тоже содрогнулась всем своим телом, словно тоже получила какое-то извращенное удовольствие. Если это так, то могу заявить об одном. Эта шлюха теперь принадлежит мне. Даже в таком положении, униженная и фактически вынужденная доставлять мне удовольствие, она сумела расслабиться. А значит, теперь будет жаждать этого все больше и больше. А я дам ей такую возможность. Аккуратно кивнув второй сестре, давая ей возможность уйти, я медленно погладил Сидри по затылку. Она все еще продолжала заниматься делом, удерживая моего бойца своим ртом и лаская вдоль ствола язычком. «Видишь, ты тоже можешь быть хорошей и послушной девочкой». Погладив девушку по голове, я провел кончиками пальцев по щеке, при этом и не пытаясь выпустить ее из-под стола. «Поэтому если ты хочешь сейчас уйти отсюда, только скажи». Но уходить она, видимо, пока что не хотела. На ближайший час моя работа встала намертво. Девушка, видимо, старалась вытянуть из меня все, не только соки, но и мозги. И я заметил, что с каждым разом ее выражение глаз постепенно меняется. Если сначала она ворвалась в мой кабинет словно своеобразная хозяйка, пытаясь найти кого-то провинившегося, то теперь в ее глазах ничего другого, кроме покорности, не было. Спустя час я все-таки сжалился над ней и выпустил девушку из-под стола. «Сейчас иди отдыхать». Отпустил я ее, решив, что сегодня она мне больше пока не понадобится. «А завтра, с утра, я жду тебя здесь же. Пора бы тебе привыкнуть к тому, кто твой хозяин. Может, позже я и займусь твоим первоспитанием как следует. Но сейчас мне нужно было как следует объездить ее сестру. Эти две девушки теперь будут послушными игрушками и выполнять все, что только я пожелаю. Ведь теперь у них перед глазами будет маячить то, что они так надеялись достигнуть. Те самые права моей супруги, которые не давали им покоя все это время. Вот только получат ли они их, это уже никого не касалось. А мне было важно то, что я наконец-то обзавелся своеобразной семейной ячейкой. Хотя и был достаточно молод. По сути, и по законам Федерации, я не мог иметь семейной ячейки. Возраст был не тот. Но как я уже говорил ранее, в данном случае возрастная группа очень сильно была привязана именно к нейросети. А раз у меня есть нейросеть, то почему бы мне не обзавестись наложницами? Тем более, что они теперь будут сами утверждать главное. Они сами на это согласились, и я их ни к чему не принуждал. Ух ты, а это что у нас такое? Получив сообщение с идентификатором генерала Трубжгар, я насмешливо улыбнулся. Все-таки вы проснулись. Ну-ну, это будет ваш последний шанс, если вы и его просрете. Я второго шанса обычно никому не даю, но эти умники были мне нужны именно на своих позициях. И тут и ничего не поделаешь. Мне необходимо иметь поддержку со стороны силовых структур Федерации Ниви. Слишком ссориться с ними мне нет никаких причин. Иначе я могу понести весьма серьезные потери. А вот если я сумею восстановить с ними так называемые дружеские отношения, то вполне возможно и то, что они все-таки поддерживают не только мои интересы, но и захватнические планы. Например, тот самый корабль, который принадлежал ящерам, меня значительно интересовал. По поводу второго корабля, на котором прилетела молодая драка, думать было бессмысленно. Эти агенты поступили хитрее. Они прибыли на торговом корабле единой группой, имеющей один штурмовой челнок, и на нем просто высадились, а корабль улетел по своим делам. Это был обыкновенный и никому ничего не обязанный торговец. Его просто использовали. Поэтому оставался только этот корабль. Конечно, я могу рассказать о том, что это за корабль и почему он здесь, сотрудникам службы безопасности Федерации. Могу при этом даже получить какую-нибудь благодарность. Только какой мне в этом смысл? Получив этот корабль в свое распоряжение, я смогу снять с него все то, что меня может заинтересовать. После чего со спокойной душой его просто продам. Все-таки даже сам по себе этот корабль, являвшийся тяжелым крейсером, может стоить около 200 миллионов кредитов. Все-таки он достаточно современный и мощный, не считая всего остального. Даже если его продать за 120 или 150 миллионов кредитов, если мне что-то с него понадобится снять, этот корабль уже окупит мои финансовые потери. Также все зависит еще и от того, что находится на борту этого корабля. Ведь я не могу не понимать главной проблемы. Там находится кто-то, кто должен был остаться в виде своеобразного наблюдателя, или своеобразного контролера, того, кто контролировал все происходящее. Что же мне в данном случае думать? А тут все просто. Если мне удастся его выманить, то я смогу впоследствии его вынудить мне подчиниться. Мало ли какие у него есть связи. Сейчас у меня есть тайное оружие. Та самая молодая драка, змеюка. Хотя она, скорее всего, имела отношение к расе своеобразных ящеров или даже драконов, но было в ней что-то змеиное. Каждый раз, когда я с ней оказывался наедине, эта девчонка словно змея пыталась меня обвить всем своим телом, чтобы не выпускать из своих рук. Скорее всего, и две новые наложницы точно так же будут себя вести. Пора бы к этому привыкнуть. Но ведь я только начал. Немного поразмыслив над письмом генерала, я отправил ему ответ, в котором четко дал понять, что если они хотят со мной просто побеседовать, то я не против, так как в данном случае есть факторы, которые имеют достаточно большое значение, и нам их нужно обсудить. В этот раз офицеры не спешили особо, добавив в сообщение приписку о том, что я надеюсь на тот факт, что полковник Тиркданур в этот раз с собой никакое дерьмо не притащит. Возможно, генерал уже и сам знал о случившихся на борту Колумба событиях. Я этого не знаю, поэтому и предпочитаю не особо нарываться, так как меня все это сейчас беспокоило. У меня и так хватало различных сюрпризов, которые могли бы мне испортить жизнь, если я их выпущу из-под надзора. Сейчас у меня шло противостояние с серьезными разумными, а тут еще и Арриса Рагомаюн с ее престарелым родственником. Им-то что было нужно? Все равно придется все же с ними пообщаться. Старику я отправил сообщение о том, что ввиду своей излишней загруженности, не имею на данный момент возможности с ним встретиться и переговорить. Но как только я немного освобожусь, тут же с ним встречусь. При этом я упомянул и о том, что из-за встречи с такими разумными, как генерал службы безопасности Федерации, просто не имею возможности эти встречи как-нибудь перенести. Судя по тому, какой я сразу получил ответ, можно было понять, что и этот старик, который мог считать себя сейчас всемогущим в этом мире, сам прекрасно понимал, что есть некоторые разумные, встречи с которыми лучше не отменять. Именно поэтому он мне сообщил, что полностью со мной согласен и ждет меня, как только я освобожусь, и поэтому он пригласил меня прибыть в его семейную резиденцию, а это уже дорогого стоило. Я просто знал, что эти разумные посторонних в свою резиденцию не пускают, особенно после последних событий. Ведь не так давно прямо в резиденции был убит его внук. Уже только поэтому можно было понять такое нежелание приводить кого-то постороннего. Но меня все же пригласили, а значит, я имею полное право туда прибыть. Я уже знал, что там существует своя собственная посадочная площадка для челноков, а значит, я могу действовать спокойно и не особо напрягаться по поводу своего проезда по территории города. Знаете, если бы пришлось сначала лететь на челноке до орбитальной станции, потом пересаживаться на орбитальный лифт, а с этого лифта уже с помощью какого-нибудь такси добираться до его резиденции, это было бы связано с большим риском. Сейчас же, зная, что у него есть свой посадочный терминал, я мог и не переживать. Достаточно всего лишь согласовать посадку челнока, и все. Естественно, что я тут же сообщил о том, что прибуду, как только освобожусь, а остальное уже не суть важно. Теперь мне нужно узнать то, чего от меня хочет эта наглая девчонка, а для этого нужно с ней встретиться. Но что-то меня настораживало. При этом стоит отметить тот факт, что Ариса Рагомаюн по какой-то глупости предлагала мне встретиться и просто пообщаться. Просто пообщаться. Я буквально копчиком чувствовал какую-то угрозу. Но что за угроза там присутствует, я пока что не понимал. И поэтому решил пока что ее хоть немного, но игнорировать. Сообщил ей о том, что у меня пока что нет свободного времени. Слишком много работы, да и надо было порешать вопросы с продажей того, что я привез на продажу. Не считая того, что нужно отправить на склады хранения. Трюмы моих кораблей постепенно пустели, а челноки мотались как заведенные. Арендовав два довольно больших склада, являвшихся сильно охраняемыми объектами, кроме грузов я закинул туда и пару контейнеров, в которых были активированные боевые дроны. Эти контейнеры находились как раз возле подозрительных мест, которые могли бы использовать злоумышленники, если захотят у меня что-то украсть. По сути, эти места были, может быть, кому-то и необычными. Я расположил один из контейнеров прямо возле вентиляции, другой у выхода, а третий у той стены, которая примыкала к другому ангару. На всякий случай, кто знает, на что могут пойти воры. Например, я бы мог со спокойной душой арендовать соседний ангар, а потом вскрыть стену и добраться до чужого добра. Может быть, и не я один здесь такой умный, не знаю, но рисковать не хочу. Также по территории были разбросаны датчики, и дополнительно к общей системе наблюдения заработала моя собственная система защиты. Она была независимой от общей системы, хотя и подключалась к ее энергоносителям. Однако, у этой системы была своя реакторная схема, позволявшая ей работать даже если энергия будет полностью отключена. Слишком уж дорогой груз я туда выгрузил, и поэтому предпочитал усилить защиту. Хотя арендодатель сам радостно рассказывал мне о том, насколько современная у него защита, я все равно решил, что моя личная система защиты там не помешает. Добрый день, уважаемый Хардар. Когда передо мной снова возникли два офицера, причем оба были с слегка виноватыми лицами, я с большим трудом сдержал насмешку. Их лица были действительно очень похожи на мордочки нашкодивших котов. Видимо, эти разумные сами прекрасно понимали, что могли мне значительно навредить, и теперь искали повод помириться. Стоит заметить сразу тот факт, что пока я не определюсь с тем, что происходит вокруг, и пока не закончу все эти противостояния со своими основными противниками, то ссориться с ними мне нет особой нужды, так как мне еще предстояло сталкиваться с этой девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Тем более, что она сейчас перестала настаивать на немедленной встрече. Хотя бы по той причине, что для этого нет никаких важных поводов или причин, которые могли бы вынудить меня совершать такие глупости. Честно говоря, сейчас, когда она согласилась подождать встречи, девчонка просто подтвердила мои подозрения. Дело в том, что обычная глупая девчонка, которая столкнулась с тем, что ее игнорирует какой-то парень, просто бы плюнула уже на него, обиделась бы и постаралась найти замену. Тем более, что у нее с подобным выбором проблем быть не должно. Она довольно богата и имеет целую собственную корпорацию. Возможно, сейчас эта корпорация и несет некоторые убытки из-за моего противостояния. Но ведь этот фактор они не афишируют. Значит, можно понять главное. Ей нужен именно я. Именно я и никто другой. И тут ничего не поделаешь. Получив сообщение от Христофора о том, что на борт Колумба прибыло два гостя, я уже привычно приготовил для них то самое вино. Мой запас уже пополнили. Мои секретари и позаботились о том, чтобы на борту корабля в моем личном баре добавилось этих самых бутылок. По сути, это был уже не бар, а целый винный погреб. В этом помещении стояли те самые полки, на которых обычно лежат винные бутылки. Их разложили по году производства, по сорту вина и по принадлежности к государству. Так будет проще выбрать то, что нужно на данный момент. Все-таки я намеревался со временем увеличить свою коллекцию. Итак, я вас слушаю. Задумчиво посмотрел я в глаза офицерам, которые оба по очереди встали и повинились передо мной. Генерал повинился в том, что поторопился просто выкупить у меня важную стратегическую информацию, не просмотрев как следует имеющиеся данные. А полковник пояснил, что он сам оказывается подвергся влиянию того псиона. Я естественно удивился, заявив о том, что офицер вообще-то должен был понять, что происходит полностью самостоятельно. В ответ мне было выложено целое меню из преступлений, которые, как оказалось, уже совершил этот псион, до своей гибели. Я едва не выдал свою радость. Конечно, я удивился, спросив о том, как же он мог погибнуть. Ведь этот разумный являлся одним из тех, кого должна была охранять сама Федерация. Однако, если это был результат моего заказа, то я могу только поаплодировать. Представители клана призраков сработали просто великолепно. Они ликвидировали этого разумного с большой скоростью и эффективностью. И этого отрицать просто не получится. Этот наглый псион практически на следующий день уже был мертв. Узнав о такой эффективности, я даже ужаснулся, как только представил себе, что кто-нибудь по какой-либо глупости может заказать этим убийцам меня. Мне бы этого не хотелось. Единственное, что может остановить подобных разумных, так это отсутствие у меня наследников. Средства моей корпорации, да и все ее оборудование, просто перейдет в государственную принадлежность. Такое происходило иногда. Федерация Ниви устраивала распродажу, по дешевке распродавая подобное имущество, и пополняя таким образом казну государства. Вот только в отношении моего имущества, скорее всего, подобной скорости решений просто не будет. Ведь я в данном случае слишком интересую государство. Скорее всего, найдутся те, кто захочет забрать мое имущество. Вот только не зная всех секретов, вряд ли они поймут основные предназначения различных факторов, которые могут указывать на какие-либо нюансы. Информация, которую я уже сумел раздобыть, стоит огромных денег. Это были вынуждены признать даже и представители конфедерации Делус, не говоря уже о ком-то другом. Поэтому я даже и не заморачивался над такими вопросами. Естественно, что когда зашел разговор о моих трофеях, я поспешил успокоить офицеров службы безопасности Федерации. То, что формально принадлежит Федерации Ниви, я не продаю. Я жду. А когда Федерация сможет забрать у меня такую важную информацию? Остальное на данный момент не суть важно. Конечно, кто-нибудь может заявить, что я в чем-то даже поступаю глупо и может быть наивно. Хотя бы по той причине, что в первую очередь следует оценивать силы потенциального противника. И не более того. Внимательно выслушав мои предположения, офицеры согласились со мной, и присев в два кресла, задумчиво принялись осмысливать то, что я им говорю. Налив уже по привычке им вина, я вспомнил их удивленные лица, когда дал этому псиону отворот-поворот, и рассмеялся. Хотя было заметно, что им самим не сильно смешно, но они все же решили меня поддержать. А что тут можно было сказать? Их никто за язык не тянул. И глупости такие делать не заставлял. По крайней мере, я не заставлял. А вот насчет других я так не скажу. Я видел то, что и полковник, и сам генерал нервничает, когда речь зашла об этом псионе. Но я не стал им давать возможности меня пытаться хоть в чем-то обвинить, или же даже попытаться каким-либо образом заявить о том, что я обладаю какими-то способностями. Хотя они явно хотели, видимо, что-то мне сказать подобное. Или хотя бы уточнить по поводу моих способностей. Нет уж, у них ничего не получилось. Я не давал им ни единого шанса.